72. Элай Макалоу, 1881 год. Я сказал себе, что все продам к 80-му. Прошли дожди, и двухлетки принесли мне по 14.50. А потом один немецкий барон, присматривавший скот с прицелом на Канзас, пообещал по $10 за весенний молодняк. Пастухи продавали лошадей, садились в поезд и ехали домой, а я все забрасывал Мадлен телеграммами, снова и снова откладывая возвращение. Я построил ей дом на Ноэсес, но к тому времени она перестала надеяться, что мы когда-нибудь будем жить вместе. Я долго ехал на юг мимо наших старых охотничьих земель, спугнул коров на месте нашего лагеря на Канейдиан. Кизил здесь вымахал выше человеческого роста. Я все помнил, но не смог отыскать могилы Тошавея, цветка прерии, одинокой птицы. Земля высохла, обнажив камни. Деревья вырубили на дрова. Я искал могилу брата. Одно время был уверен, что индейцы вели нас вверх по каньону Yellow House, а потом точно так же был убежден, что это был Бланко или Туля или Пало Дуро. Я проехал весь Льяну в надежде, что в душе мелькнет что-нибудь. Я почувствую место, когда доберусь до него. Бесполезно. Слуги встречали меня на террасе. «Что, больше заняться нечем?» — недовольно бросил я. И увидел дом. «Что все это значит?» Тишина. «Кто здесь стрелял?» Их похоронили под тополем на холме за домом, с прекрасным видом на окрестности. Мадлен, Эверетта и пастуха по имени Фербенкс. Мадлен застрелили во дворе Эверетта, когда он пытался оттащить ее в дом. Трое выживших слуг, двое из которых тоже ранены, сумели отогнать бандитов. Все знали, что это индейцы. Никто не знал, какого племени. «Их скальпы целы?» Салливан пошел со мной. Он понимал. Я схватил лопату и копал, и когда мы почувствовали трупный запах, и Салливан понял, что я не могу остановиться, он схватил меня и прижал к земле. И три хиникса ячменя за динарии, елей же и вина не повреждай. Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стих 6. С моей жены и сына не сняли скальп, а у Питера с Финиасом вообще не царапины. Военные считали, что преступление совершили беглые команчи. Они проследили их до границы с Мексикой, но реку не пересекали. Салливан показал мне их следы в коралле. Липаны. У макасин апачий носок шире, чем у команчей, и бахрома короче, меньше волочится. У апачий ноги больше, и на стрелах по 4 желобка. 23 человека в полной боевой готовности. Самому старшему 28, младшему 16. Погоня за бандой индейцев для всех них — это дела далекого прошлого. Если бы можно было вернуться назад во времени, сражаться в одной из великих битв твоих предков, видели бы вы их сияющие лица. Липаны 7 раз путали следы на каменистых участках, и прошло уже несколько недель, но если бы я верил в Создателя... Непременно признал бы его руку. Перед нападением липанов прошел дождь, а после все время было сухо. Их следы застыли в земле, как следы доисторических зверей. 12 всадников, следы неподкованных пони ведут прямо к воде. Мы даже не притормозили на берегу. В Куахуила следы кончились, слишком сухая земля. Я не спешивался, я читал письмена, начертанные на земле, как давно знакомую книгу. Я был Тошавеем, я был Писоном, Я был с самими липанами. Боялся оглянуться, знал, что меня убьют вопреки всему, но зато пони, которых я украл, спасут мое племя. Остальные ничего не видели. Всадника по имени Смерть на бледном коне. Их вела одна лишь Вера. В сумерках мы стояли на холме над лагерем последнего на земле племени липанов. Они жили здесь 500 лет. Мы дождались, пока костры погаснут. Типи взрывали динамитом, а выскакивающих индейцев расстреливали. Какой-то отчаянный храбрец с одним лишь ножом в руке запел смертную песнь. Слепой старик выстрелил из мушкета, его дочь бросилась вперед, выхватила уже разряженное ружье, наставила на нас, и ее мы тоже застрелили. Это были последние из народа. Скво, калеки и старики. Наши раскаленные винтовки стреляли сами по себе. Приклады спереди обмотали тряпками, и все равно все пообжигали руки. Когда с людьми было покончено, мы перебили всех собак и лошадей. Я забрал себе кисет вождя, сделанный из мочевого пузыря, отлично выдублен и расшит бисером. Между кожаными пластинами его щита для прочности были заткнуты клочки бумаги. Закат и падение Римской империи Гиббона. При свете солнца мы отыскали мальчонку 9 лет. Оставили его как свидетеля. В полдень добрались до реки и увидели, что мальчик преследует нас с луком в руках. 20 миль он не отставал от верховых. 20 миль он бежал за смертью. Нынче такой ребенок стоил бы 1000 взрослых мужчин. Он так и стоял там, на берегу. Я знаю, он до сих пор меня разыскивает.